Патмосов с утра стал готовиться к предстоящему свиданию. Он наклеил себе бороду и на нос нацепил пенсне с темными стеклами. После этого он надел форменные военные брюки, белый китель с полковничьими погонами, повесил шашку, взял общегвардейскую фуражку и с удовлетворением оглядел себя в зеркало. Он еще раз оглядел все мелочи, взял три письма Веры Андреевны, тщательно спрятал их и суеверно перекрестился. На улице Патмосов взял извозчика и поехал на Тучкову набережную. Василий тотчас отворил ему. Теперь он был одет в серый казакин со светлыми пуговицами. — Барин дома? — спросил Патмосов. — Да-с. — Дома-с, пожалуйте. И Василий указал ему на лестницу. На площадке показался художник в серой блузе. Солнце освещало его львиную голову, он был красив, как Антиной. Сердце Патмосова сжалось. Он предпочел бы видеть на его месте типичного злодея. — Сюда, сюда! — говорил звучным голосом Санин. — Ко мне, в мастерскую. — С кем имею честь? — Дурак-слуга сказал, что ко мне собиралась барыня. Патмосов поднялся наверх и не решился пожать протянутую ему руку. Он взял в одну руку фуражку, а другой вынул носовой платок. — Полковник Снегирев, вчера, правда, моя жена к вам собиралась и денщика послала, но жара, мигрень, знаете, и вот я вместо нее. А что до барыни, так, может, к вам еще кто собирался? — Нет, нет, — поспешно ответил Санин, — избави бог. — Сюда! — он отпахнул тяжелую портьеру, и они вошли в громадную мастерскую в два света со стеклянной крышей. Санин размашисто двинул мягкое кресло, поставил подле него курительный прибор и сказал: — Садитесь, курите и говорите, чем могу служить, а я помалюю. Он сел на табурет перед мольбертом и взял из вазы кисть. Патмосов опустился в кресло и заговорил непринужденным тоном. — У вас тут целый музей. Даже внизу и зверинец, и коллекции палок. Прекрасные палки. — Да, есть, — небрежно ответил Санин. Одна, которая с топором, — продолжал болтать Патмосов, в то же время следя за лицом Санина. — Недорогая, но незаменимая. Если ей стукнуть, я знаю случай, когда одним ударом такой палки разбили голову, как орех. Вам, вероятно, случается бродить по пустынным местам. Патмосов увидел, как омрачилось лицо художника и как дрогнула кисть в его руке. — Палка дрянь, — сказал он после минутного молчания. — Я велел ее убрать, а этот дурак все ее ставит. Патмосов взял из ящика папироску с толстым длинным мундштуком и спросил: — Вы всегда курите эти папиросы? — Всегда, — уже с некоторым раздражением ответил Саня. — На что? Патмосов закурил и, стараясь казаться равнодушным, сказал: — Приметные очень. Если бы вы совершили преступление, по одним этим папиросам вас могли бы найти и обличить. Рука у Санина задрожала, и он быстро откинулся от мольберта. — Я бы унес с собой свои папиросы, — сказал он сделанным смехом. — А окурки? — тихо произнес Патмосов и замолчал. Санин резко двинулся на табурете и, отвернув лицо, будто роясь в красках, сказал: «Будьте добры объяснить мне цель вашего визита. Признаюсь, наш разговор начинает меня утомлять». Патмосову стало жалко этого человека. «Я хотел просить вас написать мне картину». «Я картин не пишу», — глухо ответил Санин. «Я портретист. Здесь главным образом лица. Если позволите, я расскажу ее содержание». Патмосов видел, как сбежала краска с лица Санина, и слышал его прерывистое дыхание. «Расскажите», — глухо произнес он. «О, в двух словах», — сказал Патмосов. «Ночь. Дорожка вдоль оврага, на ней двое. Один энергичный, сильный, молодой, другой пожилых лет дряхлый, с хитрым развратным лицом. И этот сильный поражает его в голову палкой, на конце которой...» Санин вдруг вскочил, и лицо его исказилось бешенством. — Ты не офицер! Ты агент! — закричал он и бросился на Патмосова. Тот успел отскочить за кресло. — Что же, вы хотите и меня убить? — сказал он спокойно. Санин остановился, схватился за голову руками и со стоном повалился. Патмосов с глубоким состраданием смотрел на совсем недавно еще гордого и сильного человека, у которого теперь вздрагивали, как у ребенка, плечи. — Арестуйте меня, — наконец глухо сказал Санин. — Да, я убил этого мерзавца той палкой. — Я не буду вас арестовывать, — ответил Патмосов. — Поезжайте завтра в Царское, явитесь к следователю сами с повинной. Санин поднял голову и с удивлением взглянул на Патмосова. Тот угадал его мысль. — Если бы вы убежали, я нашел бы вашу корреспондентку. При этих словах Санин опять вскочил, как бешеный. — Откуда вам это известно? — Из этих писем. Патмосов показал три письма. — Ее письма! Но я их все взял! — наивно воскликнул Санин. — Не все. Дергачев был хитрее и три письма держал у себя в бумажнике. — О, мерзавец! — проговорил Санин. — Он бы снова нас мучил! Он помолчал, потом встал, прошел по мастерской, вернулся и сказал. — Я вам все расскажу. Все. Судите. Патмос молча кивнул. Санин начал свой рассказ, сперва волнуясь, потом спокойнее, и его прекрасное лицо оживилось воспоминаниями любви.